Николай Андреевич Римский-Корсаков. Николай Андреевич Римский-Корсаков говорил: «Мой род – это сказка, былина и непременно русские». Композитора вдохновляла красота народного искусства, его песен, сказаний, обрядов, страницы русской истории, экзотические образы Востока, картины природы словно оживают в музыке Римского-Корсакова. Еще мальчиком полюбив море, Николай поступает учиться в морской корпус, по окончании которого совершает кругосветное плавание, ставшее источником творческой фантазии на многие годы. Сблизившись с Балакиревым, молодой офицер овладевает основами композиторского мастерства и входит в кружок «Могучая кучка». Римский-Корсаков – создатель 15 опер, очень разнообразных по содержанию. В первой опере «Псковитянка» повествуется о драматических событиях, связанных с образованием единого русского государства. Особенно притягивает композитора сказочные образы. В операх, написанных по повестям «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя, мягкий светлый юмор сочетается с поэтичностью вымысла. А опера «Снегурочка» по весенней сказке Александра Николаевича Островского показывает жизнь сказочных берендеев, неотделимой от природы, ее одушевленных фантастических сил. Композитора привлекает и былина о новгородском гусляре Садко, и старинная легенда о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Талант Николая Андреевича и в инструментальной музыке. В фрагментах «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» и в программных симфонических произведениях «Шахерезада», «Испанское каприччо», чарующими красками оркестра создаются картины морских просторов, битв, волшебных превращений. Не только творчество, но и вся деятельность Римского-Корсакова стали украшением русской музыкальной культуры. Много сил и времени он отдал завершению произведений Бородина, Мусоргского, Дергомышского, обработке народных песен. Большая общественная деятельность, выступления в качестве дирижера сочетались у композитора с педагогической работой в Петербургской консерватории. Среди его учеников – Лядов, Глазунов, Прокофьев – и Стравинский. В своей музыке Николай Андреевич Римский-Корсаков выразил веру в торжество добра и красоты.